Третий тип личности – взрослый, лишенный полномочия. У человека такого типа поведение определяется требованиями жесткого родителя и капризного дитя. Какая часть личности возьмет верх у данного человека, предсказать трудно. Он весь раздираем противоречиями. В результате поведение его будет неэффективно. Нарисуйте два полных круга, верхний и нижний, родители дитя, которые почти перекрывают позицию взрослого. Сам свое он поведение комментирует следующим образом. Я понимал, что так поступать не следует, но ничего не мог с собой поделать. Люди такого плана часто заболевают. Если болезнь не научит человека целесообразному поведению, то он может попасть под чье-то влияние. Ему может повезти, если влияние хорошее. Чаще же оно бывает обратным. Об этом мы будем говорить несколько ниже. Мне представляется, что наиболее приспособлен к жизни интеллектуал. Но чаще всего к нам обращаются за помощью те лица, у которых все беды бывают от тирании родительских программ. Руководителям, родителям, учителям, в общем, всем нам стоит помнить, что программы родителя, особенно приобретенные в раннем детстве, бывают очень устойчивы. Для их разрушения требуется много усилий, специальные приемы. Родитель в своих требованиях становится агрессивным, заставляет работать взрослого, наносит вред дитяти за счет энергии, которого существует и сам. Проиллюстрируем это на одном примере. Своим слушателям на одном из занятий я как-то посоветовал угощать своих гостей через 2 часа после прихода бутербродами, чаем, конфетами. Сразу же посыпались возражения, кто ж тогда к нам будет ходить, что будут от нас говорить. Как это так, придут гости, а я не приготовлю хорошего угощения. Автоматизированные действия родителя могут вызвать смех, когда личность попадает в ситуацию, где вести себя в соответствии с программами родителя просто нельзя. Примером тому могут быть известные литературные произведения. В этом плане наиболее ярким примером является произведение Марк Твена «Принц и нищий». Нищий вдруг в одежде принца попадает в королевский двор, а принц в одежде нищего – в лондонские трущобы. Возникают комедийные ситуации, а часто и трагедийные для тех, кто попал в эту ситуацию, но продолжает вести себя по-старому. Вы помните хорошо, сколько неприятностей получил принц, когда продолжал вести себя как принц, находясь среди бедняков. Кстати, нищий быстрее приспособился к более хорошей обстановке. В реальной жизни давление родителя бывает столь сильным, что все силы ума взрослого направляются на выполнение неразумных дел, что приводит к неприятностям и трагедиям. Припомните хотя бы наши праздники. Закупаются продукты в 10 раз больше, чем нужно, съедается в 5 раз больше, чем необходимо дитяти. В любой больнице вам скажут, что больше всего поступает больных с переломами нижних челюстей, с инфарктом миокарда, с черепно-мозговыми травмами, прободными язвами желудка, алкогольными психозами после праздников. Да и для милиции праздники – это самые трудные дни. Как видим, не так уж безобидны жесткие программы родителя, вышедшие из-под контроля взрослого. Еще одна опасность исходит от родителя. В нем часто имеются мощные запретительные программы, которые мешают личности удовлетворять свои потребности и запреты. Не вступай в брак до тех пор, пока не получишь высшее образование. Никогда не знакомься на улице. На какое-то время они сдерживают дитя, но затем энергия неудовлетворенных потребностей разрушает плотину запретов. Тогда дитя «хочу», и родитель «нельзя» друг с другом ссорятся, а взрослый не может их помирить. Развивается внутренний конфликт, человека раздирают противоречия. А сколько трагедий разыгрывается между влюбленными из-за разницы в возрасте, образования, национальности и прочее. Когда речь идет не только о любви. И в результате получается, человек среди 3 миллиардов женщин не может себе найти одну, которая удовлетворяла бы всем требованиям родителя. И то же самое женщина среди 3 миллиардов мужчин не может найти ни одного, который бы удовлетворял всем требованиям родителя. Ну, в данном случае я имею в виду не внешние препятствия, а запреты внутреннего родителя. Внешнее препятствие – ничто по сравнению с силой внутренних запретов. Но когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет. И выйдет из того не дело, только мука. Вот и живут многие люди, как в известной басне Крылова, где лебедь тянет в небеса, щука в воду, а рак пятится назад, а воз и ныне там. Вот почему коэффициент полезного действия нашего современного человека напоминает коэффициент полезного действия паровоза. 5-10% того, что он мог бы сделать, если бы в товарищах было полное согласие. Обучающийся психологической борьбе в процессе занятий должен проанализировать содержание своего родителя, разрушить ненужные ограничения и выработать новые навыки. И это вполне возможно. Но получается это не так быстро, как хотелось бы. К сожалению, многие, кто обращается к нам за помощью, хотят добиться стойкого результата за 10-15 минут, в крайнем случае, за 1-1,5 часа. Это связано тоже с его родительскими представлениями, что психотерапевт должен пошевелить руками, что-то такое сказать, и все сразу, по мановению волшебной палочки, изменится в лучшую сторону, а ведь это все процесс. И глупости, которые ты наделал в течение своих 20-30 или 50-летней жизни, за один раз не исправишь. Для примера возьмем несколько эпизодов из романа Джека Лондона «Мартин Иден». Молодой матрос Мартин Иден влюбляется в девушку из буржуазной среды, Руф Морс. У нее тоже возникает влечение к Мартину. Роман глубоко психологичен. Особенно его эпизоды, отдельные его эпизоды наглядно иллюстрируют борьбу дитяти и родителя, которая является сутью внутриличностного конфликта. На разных этапах взрослый становится то на сторону дитяти, то на сторону родителя. Рассмотрим сцену, где Мартин Иден впервые попал к Морзам. Он, прежде чем переступить порог, неловко сдернул кепку с головы. В просторном холле как-то сразу оказался не на месте. Он не знал, что сделать со своей шапкой, и собирался уже запихнуть ее в карман, но в это время Артур, которого он спас от драчунов и хулиганов, взял кепку у него из рук и сделал это так просто естественно, что парень был тронут. Это были родительские действия Артура. Огромные комнаты, казалось, были тесны для его размашистой походки. Он все время боялся зацепить плечом дверной косяк или смахнуть безделушку с камина. Его большие руки беспомощно болтались, он не знал, что с ними делать. И когда ему показалось, что он вот-вот заденет книги на столе, он отпрянул, как испуганный конь, едва не повалив табурет у рояля. Капли пота выступали у него на лбу. И остановившись, он вытер лицо носовым платком, обвел комнату сосредоточенным взглядом. Но в этом взгляде еще была тревога, как у дикого животного, опасающегося западни. Он был окружен неведомым. Боялся того, что его ожидало, не знал, что ему делать. Что здесь интересно с точки зрения структурного анализа? Мартин Иден попал в незнакомую обстановку. В программе его родителя не было необходимых для данной ситуации автоматизированных шаблонных действий. Напомню, что он был моряком. Его взрослый взял управление на себя. И хотя он выглядел неловко, именно в это время Мартин Иден мыслил, а не Артур, хотя его поведение было просто естественно, так как шло от родителя. Ну вот пришла Руфь. Она говорила свободно и легко. Это работа родителя Руфи. Из дальнейшего изложения видно, что она, не вдумываясь, пересказывала мнение своей среды. Но вдруг она поймала его пылающий взгляд. Еще ни один мужчина не смотрел на нее так? И этот взгляд смутил ее. Она запнулась и умолкла. У нее вдруг ускользнула нить рассуждений. Этот человек пугал ее. И в то же время ей почему-то было приятно, что он на нее так смотрит. Здесь задавленное родителем дитя выходит в реальную жизнь. Привитые воспитанием навыки, это родитель, предостерегали ее проводить. Ее против опасности и силы этого коварного баяния. Но инстинкт дитя звенел в крови, требуя, чтобы она забыла, кто она и что она, и устремилась навстречу гостю из другого мира. А пока Мартин говорил, Ру смотрела на него с восхищением. Его огонь согревал ее. Она впервые почувствовала, что жила, не зная тепла. Так родитель ее великолепно задавил. Ей хотелось прильнуть к могучему, пылкому человеку, в котором клокотал вулкан силы и здоровья. Это желание дитяти. Желание это было так сильно, что она с трудом сдерживала себя. А это ее удерживали взрослые родители. Но в то же время что-то отталкивало ее от матери. Это работа внутреннего родителя. Отталкивали эти израненные руки, в кожу которых словно въелась житейская грязь, эти вздувшиеся мускулы, шея, натертая воротником, его грубость пугала ее. Каждое грубое слово оскорбляло ее слух. Не ее слух, а слух ее родителя. И все-таки ее влекло к нему, и влекла ее какая-то, как ей казалось, сатанинская сила. Хотя просто влекло половое влечение. Все, что так твердо устоялось в ее мозгу, вдруг стало колебаться. Это атака дитя на родителя. Кто возьмет верх? Забегая вперед, хочу напомнить вам, что все-таки у нее победил верх ее родитель. И она отказала во взаимности Мартину Идену. Его жизнь опрокидывала все ее привычные условные представления. Жизнь уже не казалась ей чем-то серьезным и трудным, а скорее игрушкой, которой приятно играть, повертеть во все стороны, на которую можно и отдать без особого сожаления. Но которую можно и отдать без особого сожаления. «Вот ты играй», — говорил ей внутренний голос, то есть голос дитяти. «Прижмись к нему, если тебе так хочется, обними его за шею». Ее ужаснула легкомысленность этих побуждений, но она напрасно заставляла себя думать о своей чистоте, своей культуре, обо всем том, что отлично отличало ее от него. Посмотрев кругом, Руфа увидела, что и остальные слушают его, как завороженные. Но в глазах своей матери она прочла тот же ужас, восторженный, но все же ужас. И это придало ей силы. То есть она получила поддержку от родителя матери. Да, это человек, пришедший из мрака, порождение зла. Руф готова положиться на суждение матери, как привыкла полагаться всегда. Пламя Мартина перестало ее жечь. И страх, который он ей внушал, потерял остроту. Родитель задавил дитя. И вообще, когда побеждает родитель, побеждает структура. Но тогда начинает возмущаться дитя, пока не разрушит эту структуру. Лучше бы как-то вместе со взрослым привести в необходимое равновесие требования родителя и требования дитяти. Мартин Иден влюбился в Руф и решил стать своим в их среде. Ему удалось перестроить программу своего родителя, обогатить знания своего взрослого, и через год на званом вечере Руфи Мартин беседовал с главным бухгалтером минут 15. И Руф не могла порадоваться на своего возлюбленного. Его глаза ни разу не засверкали, щеки ни разу не вспыхнули. Руф изумлялась спокойствию, с каким он вел беседу. Здесь работает родитель, которому немного помогает взрослый. Но вот беседа его заинтересовала. Мартин не размахивал руками, но Руф придирчиво отметил особый блеск в его глазах. Его голос постепенно начинал повышаться, и краска приливает к щекам, действия дитяти. Но Мартин очень мало думал сейчас о внешних приличиях. Он увидел, как сведущий, как широко образован его собеседник. Здесь мы наблюдаем совместную работу взрослого и дитяти, которому ненавязчиво помогает родитель. Постепенно, по мере формирования новой программы родителя, взрослый Мартина все больше освобождается от рутинной работы. Ему уже не надо думать, куда положить шапку, куда деть руки, куда деть ноги, и он начинает разбираться в ситуации. И в своей возлюбленной тоже. Мартин понял, что для Руфи радость творчества – это пустые слова. Она, правда, часто употребляла их в беседе, и впервые Мартин услыхал о радости творчества из ее уст. Она читала об этом, слышала на лекциях университетских профессоров, даже упоминала, сдавая на степень бакалавра искусств. Но сама она была чужда оригинальности мысли, всякого творческого порыва и могла лишь повторять то, что заучивалось чужих слов. Поэтому она не могла оценить творчество своего жениха, не могла себе представить, что можно стать писателем, не имея диплома. Это действие родителя, которое мешает видеть жизнь в истинном ее содержании. Взрослый Мартина не может обеспечить для Руфи необходимого материального положения. И когда Мартин попал в скандальную историю, внутренний родитель Руфи и актуальные родители победили ее дитя. Наступил разрыв отношений. Для Мартина это кончилось трагедией. Прежний родитель был разрушен и не мог его защитить, так как защитил Руф ее родитель, хотя и лишил счастья. Одного творчества для него, для его дитяти было недостаточно. Оно лишилось привычного круга общения, не приобрело нового, рухнула любовь. Наступил острый коммуникативный голод, хотя вокруг было много людей. Мартину не удалось уберечь свое дитя от депрессии. Жаль, что не смог он пройти психотерапевтическую группу. Тогда, конечно же, удалось его спасти, и он не покончил бы жизнь самоубийством. А теперь упражнение. Когда принимаете решение, подумайте, какие части вашей личности, родитель, взрослый или дитя, принимают решение. Если выяснится, что чаще это бывает дитя, хочу или родитель должен, то вам следует тренировать взрослый компонент целесообразно. Попробуйте логику изучить. У вас взрослый станет мощнее. Упражнение 2. Научитесь различать в себе и других позиции взрослого дитя и родителя. Отнесите ниже приведенные слова к той или иной позиции. Неужели трудно понять, сколько раз вам можно объяснить, что? С моей точки зрения, мне это уже осточертело, не буду больше это делать. Нетрудно понять, что первые две фразы – это возгласы родителя, третья – рационального взрослого, четвертая – капризного дитяти. Постарайтесь как можно больше тренировать в себе взрослую позицию. Упражнение 3. Вечером, делая обзор своего дня, напишите, сколько времени, в какой позиции вы находились. Норма 75% – позиция взрослого, 12,5% – дитяти и 12,5% – родителя. И последний пример. Тому, как мешают эти части личности друг другу, и человек так и остается бездеятельным, хотя внутри идет большая внутренняя работа. Понравилась мне женщина. И дальше вдруг голос: куда ты, женатый человек? У тебя дети и внуки есть. Это голос родителя. Да ты что, скандал же будет. Сифилис можешь подхватить, а то и СПИД. Это голос реальности взрослого. И таким образом дитя, взрослые и дитя, не дают человеку реализовать свои желания. А удовлетворенное желание – это древо жизни, а неудовлетворенное желание, как пишет Библия, иссушает мозг. Конечно, здесь при таких рассуждениях крепость родительской позиции, а главное, неквалифицированные взрослые не могут правильно оценить ситуацию. если бы мог правильно оценить ситуацию, он бы как-то все разрешилось.